На это второе утро я начал понимать, что он имел в виду. Когда мы добрались до супермаркета, Бригитта спросила, как я предпочитаю передвигаться внутри, пешком или ездить? Я ответил, лучше поедем, это звучит заманчиво, и она ни чуточки не удивилась. Если подумать, работа у нее довольно скучная. Мы же, наверное, все ведем себя примерно одинаково, правда? В общем, мы поехали. Там у них такие тележки с мотором и металлической сеткой. Они носятся по магазину, как автомобильчики в аттракционе. Только друг с другом не сталкиваются, потому что на них установлен какой-то электронный глаз. Когда вам уже кажется, что вы сейчас врежетесь в того, кто едет навстречу, ваша тележка сворачивает и огибает его стороной. Это здорово интересно. Пытаться устроить крушение. Торговля организована очень удобно. У вас есть пластиковая карточка, и вы опускаете ее в щель рядом с товаром, который хотите купить. А потом пробиваете нужное количество. Через секунды-две ваша карточка возвращается. Доставка товаров, все они продаются в кредит, автоматическая. Я славно покатался на своей тележке. Помню, когда я ходил по магазинам прежде, в те давние дни, я иногда встречал детей, которых родители возили в таких тележках, точно в клетках. И мне было завидно. Теперь я уже не завидовал этим детям. И, бог ты мой, сколько же я накупил разных разностей. Я практически очистил их прилавки от розовых грейпфрутов. Так мне во всяком случае показалось. Я купил завтрак. Я купил ланч. Я купил обед. Я купил того, что можно погрызть перед ланчем, и сладостей к чаю, и легких закусок, которые едят перед обедом, и того, чем можно потешить себя, если проснешься ночью. Я купил фруктов, названий которых не знал, и овощей, которых никогда раньше не видел. Набрал необычных по форме кусков мяса, принадлежащего известным мне животным, и знакомых на вид вырезок из туш животных, которых никогда прежде не ел. В австралийской секции я нашел отбивную из крокодильего хвоста, филе буйвола, терин де кенгуру. Примечание. Паштет из кенгуру, французской. Конец примечания. Все это я купил. Отдел для гурманов серьезно пострадал от моего набега. Сублимированное суфле из омара с вишней. Разве я мог устоять против такого? А что касается стеллажей с выпивкой, мне и в голову не приходило, что опьянение можно достигнуть столькими способами. Вообще-то, я больше люблю пиво и крепкие напитки. Но мне не хотелось демонстрировать предвзятость. Так что я купил еще несколько корзин с вином и коктейлями. Этикетки на бутылках оказались очень полезными. Там было подробно изложено, насколько пьяным сделает вас содержимое с учетом таких факторов, как пол, вес и количество жира в теле. Нашлась одна марка алкоголя, прозрачная жидкость с очень неряшливой этикеткой. На ней значилось «Очумеловка», производство Югославии. И дальше. «Эта бутылка сделает вас пьянее, чем когда бы то ни было». Не мог же я не захватить домой хотя бы ящик такого пойла. Я хорошо потрудился в то утро. Пожалуй, для утра лучшей работы и не придумаешь. Между прочим, я не советую вам задирать нос. Вряд ли ваш выбор сильно отличался бы от моего. Ну ладно, допустим, вы не пошли бы в магазин. А что бы вы тогда выбрали? Захотели бы встретиться со знаменитыми людьми? Заняться сексом? Поиграть в гольф. Число вариантов, конечно, главное. Ни о чем не забыть, и то попробовать, и все. Пускай я сначала пошел в магазин. Что ж, значит, такой я человек. Я, например, не стал бы задирать перед вами нос, если бы вы решили первым делом повидать знаменитых людей, или заняться сексом, или поиграть в гольф. Я тоже все это перебрал. Только потом. Говорю ведь, не такие уж мы разные. Вернувшись домой, я почувствовал себя не то чтобы усталым, а каким-то присыщенным, что ли. мне понравилось гонять на тележке. Теперь я вряд ли когда-нибудь стану ходить по магазинам пешком. Да и то сказать, по-моему, в супермаркете я вообще не видал ни одного пешего. Затем наступило время ланча, и Бригитта принесла завтрак. После еды я вздремнул. Я ждал, что мне будут сниться сны. Раньше мне всегда снились сны, стоило только прикорнуть днем. Но снов не было. Это показалось мне странным. Меня разбудила Бригитта. Пора было пить чай с моим любимым печеньем. Это было печенье со смородиной, изобретенное специально для таких, как я. Может быть, вы другого мнения на этот счет? Но меня всю жизнь огорчало, что в печенье со смородиной не докладывают смородины. Разумеется, слишком много смородины тоже ни к чему. Иначе у вас получится не печенье, а просто комок ягод. Но я всегда считал, что пропорцию надо слегка изменить. В пользу смородины, конечно. Чтоб было примерно 50-50. Теперь я припоминаю, что это печенье как раз так и называлось. 50-50. Я купил 3000 коробок. Я развернул газету, которую Бригитта заботливо положила на поднос, и едва не пролил чай. То есть я его пролил, только на такие вещи можно больше не обращать внимания. На первой полосе была сенсационная новость. Что ж, этого следовало ожидать, правда? Лестер Сити выиграла кубок футбольной ассоциации. Нет, кроме шуток. Лестер Сити так-таки взяла и выиграла кубок футбольной ассоциации. Да вы, небось, не поверите? Хотя, может, и поверите, в том случае, если ничего не смыслите в футболе. Но я такое, что понимаю в футболе. Я за Лестер Сити болею всю жизнь. И если б кто-нибудь сказал мне, что они получили кубок, я засмеялся бы ему в глаза. Не поймите меня превратно. Я люблю свою команду. Это хорошая команда, иногда даже очень хорошая. Но им, по-моему, никогда не удавалось осилить ведущие клубы. Чемпионы второй группы – это, пожалуйста, сколько угодно. Но в первой группе они чемпионами не были. Однажды заняли второе место. Да, было такое, ничего не скажешь. Но вот насчет кубка, ведь это факт. Неоспоримый факт, что ни разу с тех пор, как я начал болеть за Лестер-Сити, и ни разу до этого, они не выигрывали кубка футбольной ассоциации. После войны они довольно регулярно выходили в финал и не менее регулярно уступали трофей сопернику. 1949, 1961, 1963, 1969.